Итак, 2:05, точнее уже 6 минут в Москве. Это программа 48 минут. После некоторого перерыва, когда у нас были 49, мы немножко, да, перешли на 48 минут. Сделаем перерыв в обсуждении американской политики. Здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой программы. И 48, и 49. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, надо сделать небольшую паузу с программы 49 минут. Тем более, эту паузу делаем не мы, а делает ее фактически действующий президент Трамп, который все борется в надежде отсудить какие-то голоса у, в общем-то, очевидно избранного президента Байдена. Но ждать осталось недолго. Я думаю, что к следующей нашей программе через неделю уже Байден окончательно наберет необходимое количество голосов официально. Правда, мы о нем программу уже делали, теперь будем ждать инаугурации, чтобы опять к нему вернуться. А сегодня мы с вами говорим о выборах и о победителе выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье, 15 ноября, в прекрасной стране под названием Молдова. У нас еще ее по-прежнему называют часто Молдавией по привычке. Но мне нравятся оба этих названия. Молдавия, мне кажется, какое-то более теплое звучание, но, может, просто в силу моей исторической памяти. Молдова такое более строгое. Победителем на этой президентской гонке достаточно с большим отрывом стала Майя Санду, и, собственно, ей посвящена наша программа. Но, вы знаете, я сейчас делаю то, что никогда не делал в программах. Откровенно признаюсь, что я болел за ее конкурентов. Вот так. Да, ну вот так. Вот я честно признаюсь вам, Марина, и радиослушателям, и кто смотрит нас в Ютубе. Я болел за Игоря Николаевича Дадона, и потому что он откровенно выражал свою позицию за развитие и укрепление всесторонних отношений с нашей страной. Но, честно говоря, в силу своих личной симпатии и даже привязанности к этому человеку, поскольку, ну, я, во-первых, несколько раз с ним встречался, несколько раз делал интервью, буквально накануне выборов даже вышла программа наша «Форма власти» ему посвященная. Я был у него дома в деревне Садово, такое местечко недалеко от Кишинева, встречался с своей матушкой, которая, слава богу, жива и здравствует. Она подчивала нас, у нас была небольшая делегация вместе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым, мы были в гостях, домашним вином. И в этом году, кстати говоря, если не пандемия, мы тоже обязательно съездили к нему в гости. Он просто очень такой симпатичный человек, который, я считаю, в очень непростых условиях, в которых оказалась Молдова в этом году. Тут и пандемия, тут и засуха, и многое-многое другое. Тем не менее, как мне кажется, он, эти 4 года очень старался как-то вытащить страну из той ситуации, в которой она находилась многие годы. Молдову сотрясали коррупционные скандалы. Все, кто следят за событиями в этой стране, это видели. Долгие годы фактически страной, я не преувеличу, управлял один человек, и это был и не глава правительства, и не президент, а такой известный, приобретший не очень хорошую славу олигарх по фамилии Владимир Плохотнюк, который, собственно говоря, и создавал вокруг Молдовы репутацию насквозь коррумпированной страны, а Плохотнюк просто как чертей из цилиндра вытаскивал все новые и новые персонажей, которые потом проваливались в небытие, или шли под суд за коррупционные схемы. Он пытался проплачивать голоса в парламенте самых разных партий. И, в общем-то, собирал компромат и на этих, и на этих. Он публиковал компрометирующие материалы и против Сандру, которая была премьер-министром, сейчас о ней расскажем, стала президентом, и против Дадона. И это, так сказать, все было, что называется... Причем даже не важно, насколько... по его мнению, не важно, насколько этот компромат соответствовал действительности. Главное, что это были вбросы в население. Кто-то верил, кто-то не верил. Но он, так я понимаю, господин Плохотнюк так надоел всем. И, в общем-то, он оказался, я так понимаю, персоной нон-грата для всех стран, которые имели хоть какое-то отношение к Молдове, и для России, и для Соединенных Штатов, и, по-моему, для Румынии, и для всех. И, в общем-то, это закончилось таким, как я понимаю, достаточно таким кинематографическим эпизодом, когда к нему явился, как говорят, американский посол в Молдове, мистер Хоган. А кто его видел, он такого двухметрового роста, по-моему, когда-то в молодости он играл, по-моему, в американский футбол, он огромный такой афроамериканец. Беседа у них по разным, одни говорят, продолжалась 5 минут, другие продолжалась час, но сколько бы она ни продолжалась, на следующий день господин Плохотнюк территории Молдову благополучно покинул и с тех пор там не появлялся. В отношении него возбуждена куча всякого рода уголовных дел, но, скажем так, его в Молдове нет, но в каком-то смысле слова дело его живет. В том смысле, что его всякого рода компроматы, вброшенные после же его отъезда в медийные структуры Молдовы, то еще осталось с того времени, когда он там был, все это этой выборной кампании президентской, придал такой, не очень чистый оттенок. И надо сказать, что кандидаты на пост президента, будем откровенны, в общем-то, перед другом не оставались в долгу и максимально использовали, не самые чистые технологии в борьбе друг с другом. Тем не менее, выборы закончились. Госпожа Санду одержала, на мой взгляд, убедительную победу. У нее там, по-моему, 15% голосов разницы. Проголосовала в общей сложности 1 600 000 с чем-то голосов. И вот здесь надо сказать очень важную вещь, мне кажется. Крайне важную, прежде чем мы начнем рассказывать о самой госпоже Санду и каких-то ее планах, о ее программах, ее деятельности раньше. Голосовала 4 категории избирателей. Вот я для себя их на 4 части разделил. В самой Молдавии, Молдове, это избиратели городов и сельские жители. Так. Избиратели, которые находятся за рубежами Молдовы. Но они тоже делятся на 2 части. Это избиратели, которые голосовали в различных западных странах, а там везде были открыты избирательные участки. И очень большое количество избирателей проживает, молдавских, проживает в России. Они находятся на работе, на временных проживают, естественно. Они граждане Молдовы, но тем не менее находятся в России. И вот что произошло. Практически все городские избиратели, кроме второго города Бельцы, мы о нем скажем отдельно, проголосовали за Санду. Да. Сельские жители Молдовы и город Бельцы, это второй город Молдовы, проголосовал за Игоря Николаевича Дадона. И если посчитать, собственно, внутримолдавские голоса, то их было больше у Дадона. Но если западные, находящиеся в западных странах на всякого рода работах, временно проживающие, но граждане Молдовы в западных странах, молдаване выстраивались даже в очередь в избирательный участок, проявили очень высокую дисциплинированность и проголосовали за Санду. Сейчас расскажу, да. А вот в России, где очень большое число проживает молдаван, их несколько сот тысяч, к сожалению, пришло только несколько десятков тысяч, а даже меньше, может быть, к избирательным урнам. В итоге общее количество голосовавших за рубежом молдаван было под 300 тысяч, около. Из которых 90% было за Майю Санду. Таким образом, можно сказать без преувеличения, что победу Майи Санду на этих выборах принесли голоса молдаван, постоянно или временно, но тем не менее проживающих в западных странах за рубежом. Вот это будет честный, скажем, честная оценка, как распределились голоса на этих выборах. Но это, собственно говоря, не означает, что Майю Санду хоть в какой-то степени можно подставить под сомнение ее избрание. Она, ну, то есть это ошибка команды Дадона? Да, то, что не был отмобилизован электорат в России, в нескольких городах, и в Москве прежде всего, то, что в молдаване, живущие в России, не пришли на выборы, и Дадон получил аж на 100 тысяч голосов меньше, чем на выборах прошлых, 4 года назад, а тогда он тоже соревновался с Майей Санду, это прежде всего результат не пришедших на выборы молдаван, проживающих в России, которые проявили, ну, скажем так, безразличие к этим выборам. Ну, просто это, наверное, в какой-то степени характеризует работу команды. Наверное. На команде, потому что, ну, если мы все равно сейчас как-то по касательной говорим, да, про, кстати, еще пока еще действующего президента, несмотря на то, что... 1 января, у него, по-моему, 1 января истекает каденция. Да, то есть он еще месяц, как минимум, да, занимает президентский пост, поэтому мы говорим сейчас про действующего президента. То есть он уже опытный политик, да, получается, он шел на, да, это не первый его срок президентский, и вот так вот. Ну, что могу сказать? Знаете, сейчас только, на мой взгляд, только-только ведется анализ, и его, ну, давай так, смотрите, вот, опять-таки, вот, пока еще у нас, надо сказать, общее понимание нашим дать слушателям, и кто смотрит нас. Ситуация такая, что ведь все-таки, да, должность президента, но она все-таки Молдова, парламентская республика. И там главную роль исполнительной власти правительства Молдовы. Правительство Молдовы возглавляет сегодня господин Кику, который является соратником Игоря Дадона, от той же социалистической партии, которую возглавлял Игорь Дадон до того, как стал президентом, как он президент, он вышел из партии. А сейчас, вот буквально через сутки после выборов, руководство социалистической партии, а это крупнейшая партия левого толка, ну, скажем так, с очень большой натяжкой, я сразу хочу сказать, чтобы меня не ругали за это сравнение, но это, скажем так, в каком-то смысле слова бывшая коммунистическая партия, ставшая социалистической. Ну, там много что изменилось, но концы оттуда, скажем так, корни оттуда. Так вот, социалистическая партия предложила, крупнейшая партия, она самая, имеет большую фракцию в парламенте Молдовы, предложила Игорю Николаевичу Дадону вновь возглавить партию. И это, конечно, так сказать, он не уходит из большой политики. Он становится лидером крупнейшей левой партии. А страна по-прежнему в каком-то смысле слова остается расколотой по городской сельской черте. Сельские жители, они традиционно левых, так сказать, взглядов и большей частью голосуют за социалистическую партию. И городские жители, вот, скажем так, они более правого толка и, как сейчас принято говорить, проевропейского. Но мы об этом еще поговорим. Но хочу сразу сказать, что в Молдове не одна отнюдь партия, и не две, и не три, и даже не четыре. И там есть еще и левые партии, и правые партии, и мы о них, может быть, сейчас немножко скажем, но там есть партия, которая фактически, весь электорат которой формируется в городе Бельцы, который говорит господин Усатый, такой весьма своеобразный персонаж с длинным шлейфом разного рода скандалов и, мягко говоря, претензий юридического свойства к нему имеющимся. Вот. Он как раз, так сказать, был на левом фланге в первом туре. Тоже он баллотировался в президенты. Но набрал немного голосов, а потом призвал своих сторонников голосовать госпожу Санта. Но это было, в общем-то, ну, он как бы встречался с ней. Но вот тут очень интересно, что жители города Бельцы и избиратели этого города не послушали своего мэра и партийного лидера, а в основном что-то единодушно проголосовали господина Дадона. То есть их, скажем так, левые политические устремления оказались более сильными, чем вера в своего городского голову и в лидера партии. Вот такая, как бы, ситуация складывается сейчас. Там у госпожи Санду есть свои исторические тоже партнеры на политическом правом поле, там господин Настас и так далее. Но вот сейчас, как я понимаю, госпожа Санду будет вести дело к тому, пытаться, если получится, провести новые парламентские выборы. Досрочные, каким-то образом. Досрочные, да. И хотя в расчете на то... Этого не, ну, то есть юридических предпосылок, говорят, к этому нет. Поэтому это будет непросто сделать. Да, я сейчас говорю, как мне кажется, что бродит в головах победителей и побежденных. Пока никаких, как бы, нет ни решений, ни... к этому не, так сказать, предпосылок, как вы правильно сказали, но потому что, как я думаю, ей кажется, что вот на волне собственной победы, на волне собственных устремлений избирателей ей удастся парламент сделать более правым, более проевропейским, как она называет, нежели он сейчас, поскольку я уже сказал, что там у социалистов достаточно много представителей. Я не убежден, что это так и произойдет, потому что совсем не обязательно, что на парламентских выборах так же активно будут голосовать молдаване на Западе. Все-таки одно дело президентские выборы, чисто психологические, другое дело парламентские. Я не убежден, что так... Я не готов, так сказать, с убежденностью сказать, что вот эта задумка госпожи Санду, которую она уже объявила о своем желании провести досрочный парламентский выбор, это не мое предположение. Но я не думаю и не убежден совсем, что ей победа на этих парламентских выборах, ей и тем силам, которые за ней стоят, и тем, кто ее поддерживает, что это в обязательном плане принесет победу и преимущество в парламенте. Но с другой стороны, получается, у нее выбора с одной, точнее, нет, потому что с таким парламентом она, как уже сказали, да, что президент – это парламентская республика, поэтому президент все-таки имеет ограничение. Вы знаете, Марина, я сейчас скажу, может быть, мне трудно говорить за замечательных наших молдавских друзей из того лагеря, из этого лагеря, но Молдова нуждается в консолидации. и правых, и левых. И, понимаете, у Молдовы очень вот, попытка, как бы, мы сейчас, наверное, все-таки вторую часть будем говорить, но у Молдовы очень многолетние, очень тесные связи с Россией. И прежде всего экономические. И практически все, все хозяйственное производство уходит на экспорт именно в Россию. И в России работает, мы уже говорили, несколько сот тысяч молдавских рабочих и так далее. Поэтому брать резко руль от России в Европу, как может предположить, на мой взгляд, это не лучший выход для Молдовы. Может быть, наоборот, несмотря на то, что госпожа Санду и господин Дадон достаточно непримиримо боролись в предвыборной кампании и были, так сказать, вылили друг на друга ушаты всего. Ну, это предвыборная борьба, политическая борьба. А вот сейчас, вот если меня бы спросили, как человека, который много друзей в Молдове, много раз бывал в этой прекрасной... Это действительно замечательный край, достойный, что называется, лучшей доли. И в этой связи, возможно, разным политическим силам, используя все возможности, какие у них есть, как раз может как-то объединиться, договориться, найти общее решение, прагматичные, весьма, так сказать, правильные с точки зрения интересов страны. Потому что все-таки главное – это благосостояние народа, а Молдова – одна из самых бедных стран Европы. Просто совсем бедных. Во имя будущего страны, во имя благополучия людей. И в этом плане, я думаю, что тогда бы эти политические силы в России бы точно встретили бы полное понимание. Мне кажется, все-таки Молдова должна как-то, ну, это опять мое личное мнение, подняться вот на этом самом водоразделе влево-вправо, влево-вправо, вы там или с Россией, или с Евросоюзом. Но это не то, что сегодня нужно, мне кажется, Молдове. Молдове нужна как раз консолидация политических сил. И России, кстати говоря, в России, вот руководство России, президент России сразу поздравили госпожу Санду и сразу высказали, так сказать, открытую, так сказать, руку протянули на сотрудничество и всяческое взаимодействие. Ну, мы во второй части, потому что у нас первая часть подошла к концу, это 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Продолжим после новостей и попробуем выяснить, сможет ли Санду как раз дать это объединение. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Говорим мы про избранного президента Молдавии Майю Санду. У нас первая часть такая подготовительная была, чтобы дать представление о ситуации, вообще обстановке, в которой проходили выборы. Но я думаю, что мы еще там много моментов и про страну нужно сказать, и про экономику, и про многое другое. Но давайте, потому что у нас уже время. Как вы родим нашу героиню. Родим героиню, да? Да. Ну, собственно, родилась она в 1972 году. Соответственно, ей 48 лет. Родилась она в селе Рисипень Фалежского района Молдовы. Это на севере Молдовы. Ну, она училась очень упорно, настойчиво. Кстати, родилась она в семье... Ее отец был одновременно и по профессии ветеринарный врач, но, по-моему, еще был директором свинофермы, а мама была учительница в школе. Ну, в общем-то, семья ничем особенно не примечательная, но она поступила в 1989 году в Академию экономического образования Молдавии. В 1994 году она ее закончила и еще три года училась в Академии Госуправления, такая президентская академия, вот у нас тоже есть такое в России, такая же, так сказать, академия при президенте государственного управления. И в 1994 году по завершении некоторое время работала Министерства экономики Молдовы. Но надо сказать, что основное образование, как она сама считает, она получила в школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете. Ну, есть разные версии. Я сразу хочу уйти от конспирологии, потому что вокруг госпожи Санду... А? Про Сороса? Да, госпожа Санду много ходит слухов, потому что есть версия, что она училась на стипендию господина Сороса, а у нас что ни страна бывшего СССР, то где-то там нависает фигура господина Сороса. Вот. Он, кстати говоря, одно время и в России достаточно активно работал, кто да. помнит. Вот. Она же, по другой версии, она говорит о том, что она брала кредиты для обучения в Гарварде. Ну, тем не менее, она обучилась. А это действительно очень высококлассное учебное заведение при Гарвардском университете. Потом работала в некоторых госучреждениях, сотрудничала с Евросоветом, Всемирным банком, ООН. То есть она приобретала такую международную практику, практику международного чиновника за несколько лет, напоминала несколько работ и везде достаточно себя хорошо проявила. Ну, смотрите, вот даже вот из того, что вот вы сейчас рассказываете, даже не в детали не уходя, получается такая довольно стремительная карьера. Да, для человека, у которого опять-таки наводит на некие конспирологические размышления, о которых мы договорились в нашей программе не говорить. Нет, мы в детали можем не уходить. Это пусть сами слушатели информация. Прямо, занять пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, а бы кто просто так с улицы, даже талантливым людям, а госпожа Майя Санду, безусловно, талантливый человек, она говорит на 4 иностранных языках, молдавском, который называют румынский, английском, ну, естественно, русском и испанском. Хотя вот сейчас, во время предвыборной кампании, на своих публичных выступлениях, хотя она, безусловно, вполне свободно владеет русским языком, мы, кстати, по теме языка русского в Молдове еще вернемся, она все-таки предпочитала говорить на своем родном молдавском, который, так сказать, она же называет румынским. Хотя, наверное, это два языка, но если не 100% идентичны, то уж совсем очень и очень и очень близки. Вот. И, наконец, она вернулась из Соединенных Штатов в Молдавию в 2012 году по приглашению тогдашнего премьер-министра страны Влада Филата, который 4 года с 9 по 13 год был премьер-министром, а, правда, биография его, так сказать, закончилась, на сегодняшний день, прямо скажем, не очень удачно, потому что в 2015 году он был арестован и осужден по обвинению в коррупции. Это то, что мы говорили в первой части программы, что там, прямо скажем, эти обвинения в коррупции не миновал никто. И, так сказать, вот даже Майя Санду обвиняла своего оппонента, действующего президента. И вот опять-таки главным аргументом служило видео, которое сам господин Плохотнюк, вышеупомянутый, выложил свои встречи с президентом Дадоном, где он пытался на этой встрече всучить президенту какой-то черный пакет. И видно, кстати, на этом же видео, что президент этот пакет не взял, отказался, и с пакетом под мышкой господин Плохотнюк покинул кабинет. Но, как говорится, хотя вот этот факт имел место быть, что президент никак ничего из рук Дадона, из рук Плохотнюка не взял, но, тем не менее, сам факт того, что такая встреча была, уже служило таким ну, компрометирующие, что ли, его обстоятельства. Я это веду к тому, что это вот эти обвинения в коррупции все время фигурили. Вот, кстати сказать, я вам честно скажу, тем более сейчас господин Дадон уже не президент, и меня никто не упрекнет, что я пытаюсь как-то проявить ему некую лесть. Но вы знаете, я был, вот я говорю, я был у него в доме его матери. Скромнейший домик. Ну, скромнейший. И потом, знаете, когда человек, скажем так, махровый коррупционер, то всегда видно по каким-то деталям. Понимаете? Ну, даже, ну, так сказать, по часам. Вот, да. Одновременно скорее. По каким-то деталям. Да и в конце концов, ну, понимаете, мы-то в доме его матери оказались случайно. Это не, так сказать, не музейное было посещение, что, так сказать, мы сами напросились, как говорится. Скромнейший дом, там какие-то его родственники пришли, тоже весьма простые, скромные люди. Но не выглядел этот дом, так сказать, сознательно так, в таком содержании находящийся, как дом коррупционера. Что-то много, действительно, это запасов вина, которое семья активно, как и всякая нормальная семья с сельскими корнями в Молдове, заранее запасает для себя, может, и на продажу, но это не о том речь. Но, тем не менее, я, так сказать, возвращаемся к работе госпожи Санду в правительстве Влада Филата, который был осужден. И тогда же формировалась вот коалиция так называемых проевропейских партий. Да. И став министром просвещения в правительстве Филата, госпожа Санду, надо сказать, достаточно широко прославилась, можно сказать, в кавычках, можно без кавычек, к слову, прославилась, в качестве... И так, наверное. Потому да, что кто-то критиковал, кто-то аплодировал. Да, совершенно верно, согласен. Вот, потому что провела очень жесткие реформы в системе образования. Так сказать, ну, например, она очень ужесточила, допустим, правила выпускных экзаменов в школу, что чуть ли не половина выпускников провалила выпускные экзамены. Но так что там были протесты, я помню, родители возмущались. Но, так сказать, Санду настояла на своем и получила такое, как сказать, так, известность как реформатор непоколебимый. Вот. Но особая, так сказать, проблема это была связана с вопросом русского языка. И эта проблема, которую госпожа Санду подняла, и в итоге русский язык фактически стал как иностранный в Молдове. Хотя, надо сказать, что она говорила о том, что... Причем факультатив. А? Факультатив. Да, да. Иностранный и факультатив, да. Совершенно верно. И, так сказать, хотя русский язык, язык межнационального общения в Молдове, он был исключен из обязательных предметов в школе, и его стали факультативно преподавать. Михаил Соломонович, а вот вы говорили, что вы были там, потому что я в Молдавии была один раз, это было давно. Да. Там вот на улицах или вообще вот люди по-русски тоже говорят? Вот в том-то и дело, что, конечно же, вот есть так, такое есть понятие, которое я сам, так сказать, я называю его голос толпы, язык толпы. Вот когда ты идешь по улице, и вот вокруг тебя всегда, в любом городе, некий гул голосов. И вот этот гул голосов всегда имеет, как правило, некий один язык. Потому что там могут возникать, там, условно говоря, не знаю, на Елисейских полях Парижа, там, естественно, куча языков, которые вокруг. Но все-таки французский, он заглушает остальных. Да, естественно. И так в любом городе, а тем более в городе, где нет такого количества иностранцев, на центральной улице Кишинева меньше иностранцев, чем на Елисейских полях, прямо скажем откровенно. Соответственно, и звук, конечно, толпы, конечно же, русский в Кишиневе. Возможно, когда я там был, там, позапрошлом году, конечно же, русский звук, голос улицы. Вот. Но я не исключаю, что, может быть, в сельских районах по-другому, это, скорее всего, наверное, так и есть. Но вот госпожа Санду все-таки перевела русский язык на факультативный. Вот. Ну, что еще можно сказать? Она боролась тоже. Она объявила, как и во время предвыборной кампании, она говорила, что она будет со всякой коррупцией бороться. И говорят, что вот на посту министра образования, но тоже у нее как-то там были какие-то определенные успехи в этом плане. Нет, она... Раз уж вы просто заметили такую ремарку, можно сделать? Потому что вы сказали про Дадона, надо и про нашу героиню тоже. Я искала, потому что молдавские журналисты говорят, что вот живет она скромно. Я нашла, что, значит, по крайней мере, по их данным, двухкомнатная квартира у нее, 74 квадрата, и автомобиль у нее 2007 года выпуска Toyota. Это правда. Более того... Вот, кстати сказать, она сделала такое достаточно широковещательное заявление, что в этой двухкомнатной квартирке она останется... Кстати, она дама одинокая. Да. Кстати, мне не сказали, да, не замужем, детей нет. Да, но опять-таки из области слухов, поскольку она выходила на демонстрацию в поддержку... ЛГБТ. Сообщества. Да, после этого опять-таки... страшный, ужасный господин Плохотнюк. У него там целая серия была своих средств массовой информации. Представил, так сказать, обществу ее как даму нетрадиционной ориентации. Так сказать, какие-то фото фальшивые, не фальшивые, фейковые, не фейковые распространялись и так далее. Госпожа Санду это категорически опровергла. Более того, она заявила, что размышляет о том, чтобы взять ребенка и установить из детского дома. Ну, пока ситуация такая. К ней были определенные тоже претензии, если уж мы говорим о том, что как-то вот как-то характеризовать как политика, что говорили, ну вот как, если она не смогла, да? Не получилось, там еще, но она в итоге не смогла создать семью, как она может тогда руководить государством? Ну, это сейчас мы посмотрим. Раз избиратели Молдовы ей доверили, то они считают, что все-таки сможет. А вот как это, как раз у нее 4 года впереди, как раз она покажет, как она сможет. Надо сказать, что нельзя, говоря о госпоже Санду, не сказать еще об одной партии. У нее партия... «Достоинство и правды», а есть еще партия платформы Андрея Анастасова, тоже лидер правого направления. И вот они как бы постоянно, такие постоянные политические союзники. И вот на выборах как раз 2016 года, которые Санду проиграла Игорю Дадону, она выступила как раз единым кандидатом от проевропейских сил. Для чего вот тогда господин Эстеса снял свою кандидатуру в ее пользу. Но она тогда тоже было 2 тура, между прочим, кстати сказать. Она тоже тогда вместе с Игорем Николаевичем Дадоном вышли во второй тур, но тогда она проиграла. Сегодня... На выборах парламентских 2019 года, когда формировался парламент нынешний в его своем виде, госпожа Санду и Анастас объединили усилия, и они создали избирательный блок «Сейчас», АКУМ, который имеет сегодня 26 мест в парламенте, а всего в парламенте Молдовы 101 депутатское место. А у президента Дадона, точнее, у социалистической партии, которая вот сейчас вновь возглавляет Игорь Дадон, 37 депутатских мест. Вот такой как бы расклад в парламенте. Ну вот получается, она с одной стороны, она объявила и абсолютно четко и много раз говорила про вот это про евроинтеграцию, про то направление, А с другой стороны, уже после того, как были подсчитаны голоса, она выступала перед журналистами и говорила, как раз произносила вот эти слова про то, что моя задача – объединить страну. Ну вот как она будет ее решать? Вот смотрите, в 2019 году она же была премьер-министром. И, так сказать, пришла на волне убеждения своих сторонников, вообще населения Молдовы, победить коррупцию, проводить политику евроинтеграции. И она тоже говорила, что она за конструктивные отношения с Россией. Да. Несмотря на то, и тут важная деталь, несмотря на то, вот президента Дадона обвиняли, ну, в кавычках обвиняли его, оппоненты обвиняли его в том, что он часто ездил в Россию, часто встречался с российским руководством, с государственными деятелями. Получал указания. Что вы? И получал оттуда указания. Да. Ну, вы знаете, насчет указаний я не знаю, а вот то, что он отстаивал интересы молдавских рабочих, который вот в России. Это факт. То, что он пытался заниматься протекционизмом в отношении молдавской сельхозпродукции в Россию и все силы тратил во время своих поездок в переговорах с российскими государственными деятелями, лидерами. Это тоже факт. А вот госпожа Санду, хотя у нее было приглашение, так в качестве премьера в Москве не побывала. Ну, наверное, в качестве президента все-таки успеет побывать. Но в Москву, в качестве примера, тогда не поехал. И, была деталь, которая для левой части электората молдавского тогда было, не было воспринято спокойно, когда одно из первых решений, когда она была премьер-министром, она учредила День памяти жертв, как было названо, всех тоталитарных и авторитарных режимов и траура 23 августа. Имея в виду, что 24 августа в Молдове исторически празднуют День освобождения от фашизма. Вот эти такие, очевидно, политические или политизированные, если хотите, решения, они, конечно, сложили определенное, понимание, взглядов и политических устремлений госпожи Санду. Все вот это, плюс, опять же, русский язык, да, который вы упомянули, когда она была министром образования. То есть вот это все, оно как-то, пока не выглядит к тому, что она сможет вот действительно расколотую страну объединить. Ну, то есть мы опять же посмотрим. Там же еще возникает вопрос... бесконечно уже. Сколько уже лет? 30 лет Приднестровье? Это тема для отдельного рассказа. Я специально... вы знаете, то есть проблема в чем? Вот все-таки 48 минут чем отличается от программы 148 минут? Вот когда 148 минут, там можно и все... Действительно, есть проблема Приднестровья, незаживающая, сложная, требующая тонкого подхода. Президент Дадон пытался... Ну, то, что мы сейчас говорим, это, как говорится, для людей, кто погружен в проблематику Молдовы, Приднестровья. Президент Дадон... Приднестровье, по-моему, на слуху у всех, как именно. На слуху, да, но контекст этой проблемы не все знают. Все слышали, но не знают. Это один из... застарелых конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Там находятся российские военные, там находятся, какие-то военные склады. Президент Дадон пытался в нескольких контактах с главой Приднестровья господином Красносельским как-то эту ситуацию разруливать. Этот процесс как-то, в общем-то, начал двигаться. Как он сейчас будет двигаться с госпожой Санду, мы увидим, потому что эта проблема никуда не делась. Она существует, во всяком случае, госпожа Санду о ней говорила в своих, предвыборных выступлениях. Перед Молдовой стоят очень серьезные вызовы. Вот я еще раз говорю, что только в этом году пандемия, с одной стороны, засуха, Это же для сельскохозяйственной страны, а Молдова, конечно, прежде всего сельскохозяйственная страна, такая страшная засуха была очень тяжелым испытанием. Потом, так сказать, проблемы, вот главные все статьи экспорта основные, сельскохозяйственные, там, тот же вино и так далее, все это все застопорилось, и все это, так сказать, стало на стендбай в ожидании лучших времен. Это все предстоит решать госпоже Санду как президенту. А главное, сейчас, конечно же, возникает коллизия между правительством Молдовы во главе с представителем партии Игоря Дадона, социалистической партии, и президентом. Там в Конституции прописаны параметры возможностей президента. Они велики, но не всесильны. Я еще раз говорю, что по Конституции Молдавия, Молдова – парламентская страна. И вот, сказать, нам с вами, Марина, нашим слушателям, нашим зрителям предстоит наблюдать. Все-таки, понимаете, вот что мне хочется сказать. Ведь Молдова, есть оно действующее образование. О нем мы как-то иногда забываем, там, Содружество независимых государств. Да. Молдова, член этого Содружества, всегда принимала участие на всех встречах. А это целый институт. Там есть совет глав государств, Содружества независимых государств, куда ходят президенты этих стран. Там есть совет глав правительств. То есть это достаточно серьезный институт. И я думаю, что госпожа Санду не будет пренебрегать этим институтом. Наоборот, ее заявление о стремлении выстраивать конструктивные отношения с Россией, но мне хочется верить, что при всей ее европейской ориентированности, ориентированности на европейские институты, на, так сказать, Евросоюз и так далее, так сказать, тем не менее, все-таки развитие российско-молдавских, молдавско-российских отношений все-таки будет идти по восходящей. И там есть много сложностей, много, так сказать, противоречий. Кстати, Россия недавно обещала достаточно значительный кредит Молдове. Я думаю, что это тоже предмет, который будет обсуждаться в ближайшее время. Ну, я еще раз говорю, я могу только пожелать, чтобы в Молдове, ну, скажем так, как после выборов, все успокоилось. Вы знаете, я скажу такую вещь. Я господину Дадону недавно в интервью, вот оно вышло в эфир недавно, пожелал, чтобы после выборов он пригласил всех своих политических оппонентов, вне зависимости от результата выборов, в данном случае уже не как президент, а как лидер партии, к себе домой в сад, мне так там понравилось, в этот свой домашний погребок, и чтобы все политические оппоненты Молдовы. Кстати, страна небольшая, соответственно, все друг друга знают, и несмотря на все то, что у них все противоречия, которые накопились, чтобы все осталось уже на прошедшей избирательной кампании, а чтобы они могли собраться у него дома или в доме госпожи Санду, правда, у него двухкомнатная квартира, там сложнее собираться, когда сложнее, и нет таких запасов вина. А вот у Игоря Николаевича Дадона это есть, поэтому он бы мог спокойно их всех там принять. И вот там, в нормальной, доброй обстановке, за чаркой доброго молдавского вина, все-таки договориться все вместе, как вместе служить своей любимой стране. Потому что так у них у всех Молдова одна. Ответил он вам что? Он обещал. А, да? Обещал, да-да. Я еще позвоню после нашей программы и проверю. Ну, просто пусть несколько дней пройдет после выборов. Только-только же они прошли. Он обещал. Вы обязательно проверьте. Вернемся еще к этому. Все, вышло у нас время. Спасибо большое. Это была программа «48 минут». Говорили мы про Молдавию на этот раз. Здесь был первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и Марина Максимова. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго. «48 минут».